От этих его слов у меня будто красная пелена перед глазами упала. Кровь вскипела. «Не смей ее трогать, ты, членоговый ублюдок!» Проорал я всем эребам сразу. «Иначе, клянусь, ты всю свою оставшуюся вечность будешь просить меня о смерти. Слышишь меня?» В ответ все его оставшиеся копии рассмеялись сухим, безжизненным смехом, больше похожим на скрип мертвого дерева. А тот, что говорил со мной только что, вдруг распахнул полы своего одеяния и швырнул мне под ноги что-то круглое. У меня оборвалось сердце. Это была отрубленная голова Деметры. На белом лице замерло выражение испуга. Помутневшие глаза смотрели в пустоту. Мне будто обе ноги перерубили. Вокруг все помутилось. Я рухнул вниз, выхватывая из песка светлую голову. И тут черты лица Деметры поплыли, и сама голова начала рассыпаться у меня в руках, вытекая песком меж пальцев. Хохот Эреба пронесся над пустыней, а когда я поднял лицо, его уже не было, как и фигур застывших в яростном порыве воинов. Вокруг до самого горизонта тянулись только сливающиеся с желтым сиянием солнца барханы, а за спиной с мрачными лицами возвышались мои товарищи. Нергал коснулся моего плеча. «Поднимайся», — хмуро сказал он. Тяжело дыша, я встал, сдул остатки песка из сухих пылающих ладоней. Руки тряслись, не от потрясения, от злости на себя. «Я сдал всего себя с потрохами?» — спросил я. «Да», — кивнул Нергал. Собственными руками показал ему, куда надо бить, — проговорил я со стоном, хватаясь за голову. «Это еще полбеды. Хуже, что теперь он считает это самое место твоей единственной уязвимостью», — сказал Нергал, — «и будет бить туда снова и снова. Одно сражение — это еще не вся война, смертный», — сказал Шива, утешающе потрепав меня по плечу. «Поникшую голову легче рубить. Так что расправь плечи и покажи лицо свое небу». В ответ я изобразил кривоватую улыбку и сказал: «Ну, мою-то голову так просто не отрубишь». Оракул как-то странно, с горечью посмотрел на меня, а Нергал, медленно и осторожно выбирая слова, проговорил: «Сатат не поставил бы невозможного условия, Даня, просто, подумай об этом, все не так однозначно». «Ладно, пошли искать границу локаций», — оптимистичным тоном заявил Шива. «Нам вообще-то надо двигаться как можно быстрее, чтобы он замучился убегать от нас, а пока что он разве что ждать нас замучается. Вперед, вперед!» Мы заулыбались, кивнули и попылили по барханам. Признаться, я не сразу сообразил, на что намекал Нергал, когда говорил про неоднозначность условий Сатата, и только потом вдруг понял, так понял, что даже на несколько секунд забыл, что нужно идти вперед. «Я цел до тех пор, пока во мне хухлик, но также я знаю заклинание, с помощью которого его можно извлечь из носителя. А значит, я сам, по собственной воле могу избавиться от своей пресловутой неуязвимости в любой момент. Можно ли заставить меня захотеть это сделать?» Еще недавно я бы не задумываясь ответил, что нет, но теперь понимал, что все, как выразился Нергал, не так однозначно. Хорошо хоть, что и рэп не знает об этом. По крайней мере, пока. Глава 17. Коса и камень, или трагический аккорд большой комедии. Вязкая, мучительная дремота никак не хотела отпускать Деметру. Один кошмар сменялся другим. Она кричала, бормотала во сне, пытаясь освободиться от навязчивых образов. В моменты прояснения сознания она раз за разом пыталась открыть глаза, но боль из кошмаров становилась настолько реальной и осязаемой, что Деметра тут же снова проваливалась в сон. Наконец, она все-таки смогла очнуться. Открыв глаза, Деметра обнаружила себя лежащей на жестком каменном ложе. Руки и ноги были крепко привязаны ремнями с начертаниями к специальным деревянным опорам, на которых красными клеймами сияли неизвестные ей символы, а вокруг золотистым облаком клубилась энергия, и не чья-то чужая, а ее собственная. Она поднималась от тела Деметры, как пар над чашкой горячего чая, дымными змейками убегала под потолок и впитывалась в камень. Это причиняло боль, не настолько мучительную, чтобы, забыв себя, закричать в голос, но более чем достаточную для ярости. Деметра пошевелила руками, пытаясь понять, насколько крепко затянуты ремни. «Не трать свои силы впустую», — услышала она усталый сиплый голос неподалеку. Стиснув зубы, Деметра приподнялась на своей странной дыбе, осматриваясь по сторонам. Комната вокруг казалась плохим рисунком плохого художника. Монотонные серые стены без единого пятна или трещинки, черный пол и тусклый желтый свет, льющийся прямо с потолка без какого-либо источника. А в углу, устало упираясь руками в широко расставленные колени, Сидел рэп в черном балахоне. Вместо удобного кресла под его задницей чернел грубый куб с острыми глянцевыми гранями. Как на таком седалище вообще можно отдохнуть? Превозмогая боль, Диметра усмехнулась. «Что ж, каков король, таков и трон», — ядовито сказала она. И рэп никак не отреагировал на ее слова. «Это устройство не оставляет ни единого шанса на побег», — продолжил он говорить о своем. И голос его был таким же безжизненным и монотонным, как и стены. Много сотен лет нечто подобное использовали для опустошения бессмертных в одном донорском мире. «Я создал для тебя более щадящую версию», — старик стер ладонью испарину с лысой головы и повернулся к своей пленнице, «поскольку не желаю причинить тебе вред». «Да что ты говоришь», — фыркнула богиня. «А то, что происходит сейчас, это для моей пользы, что ли?» «Увы, но некоторый дискомфорт тебе действительно придется потерпеть», — развел он руками. «Жаль, конечно, но у меня нет выбора. Если я позволю тебе восстановить силы, это неминуемо приведет к открытому конфликту между нами, на самом деле ненужному ни одной из сторон. С другой стороны, твоя энергия может оказать мне неоценимую помощь. Вот я и собираю ее впрок. Скотина паршивая», — с ненавистью прошипела Диметра. Дольше держать свое тело приподнятым она не могла, и ей пришлось улечься обратно на свое пыточное ложе. «Где мы? Куда ты меня притащил? По какому праву ты держишь меня в плену?» И рэп театрально раскинул руки. «Это моя собственная вселенная», — с важным видом заявил он. «И мои права, к твоему огромному сожалению, здесь безграничны, великая госпожа. Оно и видно, четыре стены и кусок тьмы в середине», — фыркнула Диметра. «Совсем из ума выжил, Зевсом себя возомнил», — и рэп тяжко вздохнул. «Посмотри на нас, великая богиня», — медленно, нараспев проговорил он. «Посмотри, что стало со всеми нами. Я держу тебя на привязи, будто рабыню, а ты проклинаешь меня, как уличная девка клянет вонючего рыбака, не оплатившего услуги, только что оказанной в подворотне. Как мы докатились до этого? Мир рухнул вдребезги, и мы падаем вместе с ним, все ниже и ниже, из золотых чертогов, прямиком в дорожную грязь. И кто же в этом виноват, а великий бог и рэп?» Скривив губы в усмешке, с тихой яростью в голосе Диметра. «Может быть, Сет, или Фортуна, а, хотя знаю, во всем виноват мой смертный любовник». И рэп подошел к Диметре, поднял вверх пустую руку, и в ту же секунду в ней материализовался белоснежный платок. Склонившись к Диметре, старик бережно промокнул ей платком вспотевший лоб. Диметра со злом резко отвернула лицо. «Да пошел ты в жопу со своей заботой!» И рэп печально покачал головой, пристально глядя на Диметру. «Что бы ты обо мне ни думала, я не чудовище. Просто умею прогнозировать будущее». И всеми силами старался его изменить. Он неторопливо сложил платок и положил у изголовья Диметры, как будто она могла бы им воспользоваться. «Можешь не верить, но я всегда был искренне привязан к Сету. Я верил в него. Хотел, чтобы он взял совет в свои руки и изменил весь этот гнилой уклад. Ему это было под силу уже тогда. Но кто-то хитрый подсунул ему эту дурочку». На этих словах у Иреба нервно дернулась щека, и он принялся разглаживать ее кончиками пальцев. «Фортуна сломала его характер, его жизнь, блестящее будущее. Ты хотел сказать, будущее, которое ты для него придумал», — проговорила Диметра, стараясь удержать внутри себя клокочущий поток ругательств и неудержимое чувство годливости. «Потому что все это никак не могло положительным образом повлиять на сложившуюся ситуацию. Да вообще, любое будущее. Надо быть наивным младенцем, чтобы полагать, будто кто-нибудь позволил бы им остаться вместе». В ту эпоху на Сета молились не только смертные, но и боги. В него верили, за ним готовы были идти, и потерять все это ради. Ради чего? Те, у кого в груди есть живое сердце, называют это любовью. Это называют похотью, — вскричал рэп, теряя самообладание. «Любовь – это не про глазки и ляжки. Это про богов и человечество, про братство и подданных, про самоотверженность и самоотречение ради чего-то большего, чем ты сам. А вы живете, как хотите. Смотри, к чему это привело. Если бы тогда Сет занялся не этой вашей любовью, а переворотом, всех нынешних бед можно было бы избежать. Ты только посмотри, сколько крови пролито, сколько несчастья обрушилось на всех, и на богов, и на людей. Стоит оно того, то же самое я могу сказать и о тебе. Ты нашла себе игрушку на ближайшие пару лет, да хоть даже на 50, не имеет значения. И ради того, чтобы сохранить ее, была готова на все. И что, ты довольна? Этот парень освободился-то и возродил великий хаос, и теперь нам всем предстоит подчиняться им. не говоря уже о том, что он, проклятый богоубийца. Так ответь мне, ответь не как обезумевшая от похоти женщина, а как богиня, твоя личная радость этого стоила. Он смотрел на Диметру так, будто хотел ее задушить. Даже оракул не всегда способен предугадать, к чему приведет то или иное решение, проговорила она, выдерживая этот взгляд и с трудом сдерживая стон от мучительной ломоты в теле. Потому и молчит. Жизнь не математика, где можно все просчитать и выбрать лучший вариант ответа. Тем более, если это даже не твоя собственная жизнь. Нельзя решать за других, что для них лучше. На то мы и боги, чтобы решать за других. Я считаю, ты ошибаешься, как можно спокойнее возразила Диметра. Нам дана сила не для того, чтобы мы играли в театр марионеток, а чтобы помогать людям проживать ту самую жизнь, которую они сами для себя выбрали. Их выбор – ничто, если речь идет об общем благе. Вот только никакого общего блага не существует. Нет такой субстанции ни в одном из миров, понимаешь? Нельзя заставить кого-то другого быть счастливыми или успешными согласно твоим собственным представлениям, сказала она. Вот взять тебя. Ты отнял у Сета фортуну, потому что посчитал, что так ему будет лучше. И чем все закончилось? Безумным кровопролитием, плавно перешедшим в полную апатию на фоне постоянного пьянства. Сет потерял статус, влияние, даже собственное имя. Ты этого хотел для него? И Рэп побледнел. Не говори о том, чего не понимаешь, проговорил он, снова склоняясь над Диметрой. И поспи. Он положил свою руку с крючковатыми коричневыми пальцами ей на лицо, и красноватое сияние заструилось у него из-под ладони. Диметра дернулась и со злостью впилась зубами в основание его большого пальца. Ирэп вскрикнул, вырвал прокушенную руку и, тяжело дыша, уставился на кровавую отметину. «Ты, я тебе не рабыня и не уличная девка», процедила сквозь окровавленные зубы Диметра. «Не смей вот так прикасаться ко мне, дело твое», просипел Ирэп, с отвращением буравя ее взглядом. Он забрал платок, который сам только что оставил у изголовья, и обернул его вокруг руки. «Скоро сама попросишь, чтобы я усыпил тебя, но, боюсь, просить тебе придется долго и громко, потому что я буду занят и не сразу смогу услышать твою просьбу. Пустыня показалась нам бесконечной. Когда, наконец, мы смогли ее сломать, Ирэп любезно окунул нас в холодные морские волны. Шива быстро сориентировался и призвал свою любезную тучку. И пока я цеплялся за мягкую зыбкость, выловил наглотавшегося воды оракула. Нергал, отплевываясь и пыхтя, крикнул нам оракул. Нергал, там. Он махнул рукой вниз, и мы, опустив глаза, увидели в волнах своего товарища, отбивающегося от какой-то здоровенной зубастой рыбы. Шива камнем бросился в воду, мгновенно оседлал злобную тварь и голыми руками вырвал ей жабры. Кто бы мог подумать, что великий Нергал так отвратительно плавает, со смехом сказал Шива, крепко хватая его за шиворот. И рыб вот смог, мрачно отозвался Нергал, позволяя товарищу отшвартовать себя на базу. Когда они оба забрались к нам наверх, Шива повторил свой вопрос. «Ты что, правда не умеешь плавать? Я же не пошел на дно», хмуро отозвался Нергал, выливая воду из сапог. «Так что умею, но не настолько, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. Тем более, если параллельно приходится драться». Я улыбнулся. «Не зря ты кошек любишь. Сам как кот». Получалось и правда забавно. Все вдруг легло одно к одному. И его независимость, и манера держаться, любовь к теплому креслу, и при этом боязнь воды. Кошак, одним словом. Тут во мне опять очнулся хухлик. Я принялся строить рожи и мяукать, поддразнивая Нергала. «Понимаю, что это делаешь не совсем ты, но тем не менее на всякий случай скажу. Это ни разу не смешно», — сказал тот, нахмурившись. «Выглядит так, будто Рэп заранее собирал о нас сведения. Вот ты знал, что у меня проблемы с водой». «Неа», улыбаясь, как придурок, сказал я. «Правильно, потому что такие слабости не афишируют. Эта проблема у меня давно, ноги становятся будто железные. Последствия одной давней стычки с водным божеством. Отныне нарекаю тебя Нергал Железная Пятка», — рассмеялся Шива. «Много же воды он налил для тебя. Наверное, устал мочиться», — со смехом добавил он, указывая на бескрайнее море под синим небом, которая тянулась до самого горизонта. Нергал брезгливо поежился. «От твоих ассоциаций меня теперь до завтра мутить будет», — проворчал он. Шива опять рассмеялся, а вот мне было совсем не смешно. Как я не пытался удержаться от ужимок и прочей прелести, они то и дело вылезали наружу. Как же мне избавиться от этой напасти? Но это существо отключается только когда поблизости кто-нибудь кого-нибудь убивает. И тут я вдруг вспомнил, как друзья напоили меня чем-то из фляги, и я на время стал собой. Потом, после боя, мы выпили с Нергалом, и меня тоже отпустило. И кстати, когда победителям вынесли вино, Кронос что-то кричал по поводу того, что ему воды нужно, потому что он уже много сотен лет не пьет. Может ли быть такое, что Хухлик, прожив так долго в теле трезвенника, на дух не выносит алкоголя? Почесав затылок, я призвал Бухалова, но мой коньяк тут же загробастал себе Шива. «Правильная мысль», — похвалил он меня. Мысленно ругнувшись, я сделал еще один бокал и, пока его никто не успел перехватить, по-быстрому выпил до дна содержимое. И, о, чудо! Хухлик еще пару раз скорчил рожи и затих. Это было настоящее открытие. Я сидел, внимательно прислушиваясь к себе, и не ощущал ни единого проявления мелкой твари, будто его и вовсе не было. Хухлик набухался в хлам от одного бокала моего Бухалова. «Ай да Даня, ай да сукин сын!» У меня аж сердце зашлось от радости. «Братцы, я, кажется, смогу жить нормальной жизнью», — проговорил я вполголоса не столько друзьям, сколько самому себе. «Правда, это будет жизнь под непроходящим градусом, но лучше быть немножко пьяницей, чем полным придурком». Из морской локации мы выбрались на удивление быстро, натолкнулись на невидимую границу буквально через 10 минут путешествия на облаке. И Шива с видимым удовольствием распорол очередной пузырь, из которого мы попали прямиком на пожарище. Я не сразу понял, что происходит. Мы очутились на площади, выложенной большими белыми плитами, похожими на гигантский рафинат. С одной стороны от нас возвышался белокаменный храм с причудливыми барельефами, а с другой на высоком деревянном настиле пылало высокое пламя, в котором с пронзительным криком сгорала девушка в белом саре. Шива метнулся к ней быстрее, чем я успел толком сообразить, куда это нас занесло. Взмах меча, и у пылающей красавицы подкосились ноги. Кровь залила ее золотое платье. Она попыталась схватиться за Шиву, но слабые руки лишь скользнули по его обнаженным плечам. Шива отступил назад. Опаленные пряди волос упали ему на лицо. Пламя вспыхнуло, полностью скрывая женский силуэт. Но мы смотрели не на пламя, а на Шиву, который сейчас не был похож сам на себя. Он тяжело дышал, будто после тяжелого сражения, рука судорожно сжимала окровавленный меч. «Это была Сати», — наконец пояснил он нам, не оборачиваясь. «Моя первая жена». Идиоты-жрецы заставили ее взойти на жертвенный костер, потому что отец Сати, тщеславный дурак, решил объявить о нашем браке в мое отсутствие, рассчитывая на почести и золото. Его слова посчитали оскорблением моего величия, потому что, по их мнению, Сати была недостаточно хороша для меня. Зачем Шиве девушка со шрамом на шее? Что за безумные фантазии у старика? Его голос дрогнул, и на мгновение Шива умолк, не отрываясь, глядя на бушующий костер. Мы в гробовом молчании стояли позади, и я не мог найти подходящих слов, чтобы хоть как-то его поддержать. А потом он продолжил. «Сколько столетий прошло, а я до сих пор в своих снах стараюсь спасти ее, но никогда не успеваю. Ваш рэп, позорный шакал, а не воин, и я убью его». Шива метнулся в сторону храма. Меч ослепительно засиял в его руках и вонзился в стену строения. Глубокие трещины раскололи барельеф, изображающий танцующих женщин. Следующий удар обрушил весь фасад. Обломки с грохотом рухнули на землю, разлетелись по площади в стороны. «Шива, постой!» — окликнул его Нергал. «Возьми себя в руки. Ярость, плохой советчик, ты понапрасну тратишь свои силы». Но тот его не слышал. Шива ринулся в храм, рассекая своим мечом колонны, статуи, жертвенники и подсвечники, все, что попадалось на пути. Длинные мокрые волосы хлестали его по могучим плечам, из-под ног сыпались синие искры, глаза засияли красным огнем. «Может, лучше сейчас оставить его в покое?» – неуверенно предложил я. «Будь это кто угодно другой, я бы с тобой согласился», – ответил Нергал. Но Шива от такого не успокоится. Чем больше он выплескивает свой гнев, тем сильнее он вскипает, до тех пор, пока он не впадет в исступление. И тогда, Даня, плохо будет всем, кто окажется рядом. Недаром большинство богов предпочитают не иметь с ним дел. И Нергал, придерживая меч на боку, в хлюпающих сапогах устремился следом за Шивой, ловко уклоняясь от летящих ему в голову обломков. «Остановись, или это плохо кончится», — пытался он перекричать царящий повсюду грохот. «Ты должен взять себя в руки». Шива вдруг остановился, медленно обернулся, и я даже не сразу признал его лицо, настолько чужим и жутким оно стало. «Не надо сейчас подворачиваться мне под руку, Аккадец», – прошипел Шива, – «и рассказывать, что я и кому должен, тоже не стоит, а то ведь и правда могу потерять голову, и тогда, боюсь, ты можешь потерять свою». «Да, все именно так», – не сказал, а прям-таки проурчал Нергал, медленно приближаясь к Шиве. «Поэтому тебе следует остановиться, смотри на меня, вот так, хорошо, дыши глубоко, всей грудью, и думай о чем-нибудь хорошем». Я смотрел во все глаза, как Нергал гипнотизировал нашего разрушителя. Плавный шаг, мягкий голос, баюкающие интонации. Судорога прошла по лицу Шивы, он умолк, сжимая в руках свой меч, а Нергал все говорил, и говорил: «Дыши, Шива, сосредоточься на том, как воздух наполняет, а потом медленно покидает тебя, унося с собой твою боль». «Потрясающе, да», — проговорил я Оракулу, не оборачиваясь. «Ему нужно открыть кабинет психологической помощи, кучу денег заработает». Но вместо ответа я услышал странный шорох и сдавленный, приглушенный стон. В одну секунду я развернулся, выхватив меч из ножен, и увидел, как Оракул, обвитый клубами черного тумана, медленно оседает на белые плиты. «Ирэп здесь!» Во всю глотку крикнул я и бросился на помощь. Но что я мог сделать? Заколоть туман? Дымный след Ирэба растаял быстрее, чем Нергал с Шивой, прервав свой медитативный диалог, успели добежать до нас. Все, что я смог, это подхватить Оракула до того, как он ударится головой о камни. На его одежде расплывались влажные алые пятна. Их было так много, будто все его тело изрешетили из автомата. Из полуоткрытого рта медленно стекала кровавая струйка. Оракул смотрел на меня широко распахнутыми глазами, и в них не было страха, только глубокое удивление. «Я не увидел его», — проговорил он, хватаясь окровавленными пальцами за мое плечо. «Я его не увидел, Сора. Я знал, что так умру, но я его не увидел. Эй, ты чего?» — пробормотал я, чувствуя, как предательски дрожит мой голос. «Давай-ка я сейчас осторожно положу тебя, и мы посмотрим, как тебе помочь. Хорошо?» Вот так, притихший Шива медленно опустился рядом с ним на колено. Нергал так и остался стоять, отвернувшись в сторону. «Вот и доигрались», — тихо проговорил он. Оракул перевел взгляд на Шиву. «Без тебя им не победить, и тебе без них тоже. Не делай так больше, не дай победить себя изнутри». «Я понял», — тихо отозвался Шива. «Прости. Слушайте, ну неужели нельзя ничего сделать?» «Не выдержал я. Нам бы только раны перевязать, а потом найдем Диметру и все будет хорошо». «Не будет», — перебил меня Оракул. Его знобило, язык с трудом ворочался во рту. «Он выбрал меня первым, потому что я оказался самым слабым. Я с самого начала знал, что так будет. Но ты, не горюй». И потом, он попытался улыбнуться. «Еще недавно я сам хотел избавиться от этого тела. Помнишь? Правда, с тех пор уже успел привыкнуть». Его глаза вдруг широко распахнулись, и из губ Оракула вырвался стон. «Как же больно», – прошептал он, и затих. Мертвые глаза медленно затянуло мутной пленкой. Глава 18. О том, что нехорошо подслушивать того, кто поставлен подглядывать. После случившегося с Оракулом мы шли почти молча, лишь изредка обмениваясь короткими фразами. Ирэп завел нас сначала в локацию с непроходимыми зарослями и дикими зверями, где все мы немножко отвели душу, вспарывая животы тиграм и львам. Потом выкинул нас в мрачное ночное болото, где пришлось долго месить ногами вонючую жижу, прежде чем удалось добраться до невидимой стены, ограничивающей этот мирок. И все это время я думал об Оракуле, о том, что он пришел в мир Ирэба из-за меня, потому что чувствовал вину и хотел хоть что-то исправить, а оно вон как обернулось. Оракула было жаль до слез, но вся ситуация представлялась мне не только печальной, но и угрожающий. Простят ли нам случившиеся его братья? Что, если мы одолеем Ирэба и спасем Диметру, а потом напоримся на ярость Азатата? Тогда погибнуть могут все, даже ни в чем не повинная освобожденная пленница. Когда мы выкарабкались из топи на замшелую твердь и растеклись по ней, чтобы перевести дух, я не удержался и спросил: у нас точно еще остался шанс победить в этой битве? Теперь, когда Оракул мертв, что нас ждет снаружи? Вряд ли с Азататом венки нам сплетут из лавра, разве что погребальные. Оракул умер, но он еще не мертв, сказал Шива, разбирая пальцами свои волосы, покрытые слоем коричневой жижи, не путая одно с другим. В смысле? Не понял я. Вместо Шивы мне ответил Нергал. Если ты помнишь, в отличие от всех нас, Оракул изначально не имеет плотской формы. Тело, которое он носил, он сам и создал, будто одежду. Ну а теперь одежды больше нет, и он растянулся на спине, глядя в фальшивое небо с мутной фальшивой луной. Все-таки рэп начинает слабеть. Локации стали крошечными, и выразительных деталей все меньше. Вон, ни одной звездочки не нарисовал. «Подожди, ты хочешь сказать, Оракул умер не по-настоящему?» — вскричал я. Все внутри меня всколыхнулось, недавняя боль, отчаяние и злость перемешались с надеждой. Что значит не по-настоящему? Смерть, она всегда настоящая, невозмутимо, назидательным сказал Шива, закручивая грязные мокрые пряди волос в пучок. Даже если не единственная, спроси об этом Осириса или Христа, они расскажут тебе. Да нет же, я не это имел в виду, проорал я. Я к тому, что она не окончательная. Оракул как личность все еще где-то существует, несмотря на то, что его тело умерло. Так, я правильно понимаю? Вот ты голосить-то, оказывается, Гораст, ответил Нергал, вставив палец в ухо и хорошенько встряхнув. Его сущность, Даня, не где-то там, а совершенно определенно где-то здесь, поскольку ничто и никто не может покинуть этот мир самовольно, вне зависимости от своей формы. И если рэп убьет всех нас и свернет этот мир к дьяволам, бесплотная личность Оракула сгинет вместе с нашими трупами. Я задохнулся от радости, аж слезы на глазах выступили. Значит, еще не все кончено, дружище сладкоежка. Мы еще погрызем шоколад в окружении жопастых шлюх в необъятных труселях. Или тебе теперь по вкусу паучихи? Ты чего такой странный? Озадаченно спросил Нергал, наблюдая за бурей эмоций на моем лице. Что значит я странный? Это вы, блин, сволочи. Сразу сказать нельзя было, что Оракул не окончательно сгинул, а просто из тела эмигрировал. Сверкнул я на него глазами. Нергал с Шивой переглянулись. Ну как бы это же очевидно было, растерянно пожал плечами Нергал. Это для вас, древних мамонтов, очевидно, всхлипнул я. А я с ним, между прочим, навсегда прощался. И вы, между прочим, стояли рядом с кислыми минами. Ты не понял, отозвался Шива, нахмурившись. Оракул принес себя в жертву, осознанно отдал себя на мучительную смерть от руки ничтожного башка, чтобы эта самая рука в тот момент не дотянулась ни до кого из нас, потому что и для меня, и для Нергала все было бы кончено окончательно, будь мы на его месте. Теперь понятно, я кивнул, мой пустой желудок громко заурчал, будто подтверждая согласие. Надо найти что-нибудь пожрать, сказал я со вздохом. Шива плюхнул ладонью по болотистой жиже и сунул мне под нос бородавчатую зеленую жабу. «Свежую лягушечку?» — с издевательской улыбкой спросил он. «Фу!» — содрогнулся я. «Ну, значит, еще не голоден?» — сделал вывод Шива и выкинул жабу обратно в болото. «А вообще я бы не советовал тебе употреблять в пищу что-нибудь местного происхождения. Куриная грудка может ведь оказаться гнилым бычьим пенисом или куском сушеного навоза. Так что крепись, мой смертный друг». Он поднялся, с грустью посмотрел на свои широкие складчатые штаны, которые теперь выглядели как раз как тот самый навоз, только в самом что ни на есть размоченном виде, и двинулся наугад прочь от вонючей топи, и буквально шагов через пять уперся в невидимую стену. «Готовы?» — обернулся он к нам. «Мы были готовы». Шива вонзил меч в пустоту перед собой. Болото, замшелые кочки и черное небо, все это на глазах начало облизать и размываться подтеками, как акварельная краска со стеклянных стен, открывая новую локацию. Мы очутились в роскошной комнате с большими зеркалами на стенах, напольными подсвечниками и множеством аппетитных блюд, от вида которых у меня, как у собаки Павлова, началось непроизвольное выделение слюны в бешеных объемах. «Как нас внимательно слушают», — усмехнулся я, стараясь не смотреть на стол. «Но все-таки обидно, что меня держат за такого беспросветного дурака. Он что, всерьез думает, что я мгновенно голову потеряю от вида жареного мяса?» И в ту же секунду увидел в зеркале мелькнувшую черную тень. И рэп, не раздумывая, я бросился за ним, по пути задевая ногой тяжелый подсвечник. Железная дура с грохотом рухнула на стол, разбивая блюда и бокалы. Мимо меня в противоположном направлении мелькнул Шива, но я так отчетливо видел темный силуэт, что просто не мог остановиться. Выскочив позади дальнего края стола, я увидел затемненный проход из большого зала в другое помещение. Одним прыжком очутился прямо под аркой и был готов бежать дальше, но тут за спиной раздался громогласный возглас Нергала. «Стоять!» — крикнул он, для пущей звучности жахнув мечом по здоровенному винному кувшину. Я невольно вздрогнул от неожиданности, мгновенно утратив всю прыть, и обернулся. Нергал так и остался стоять посреди комнаты. Шива, как и я, замер в неловкой позе в противоположном углу зала. «Он разделяет нас», — махнул рукой на зеркала Нергал. «Лично я увидел в зеркалах отражение сразу четырех эребов, разбегающихся в разные стороны». Тихий жутковатый смешок пронесся по залу, и все зеркала с оглушительным звоном разлетелись вдребезги. И в то же мгновение и осколки, и гостиная с празднично накрытым столом исчезли. Мы трое очутились посреди просторной комнаты с глухими серыми стенами. Над черным полом клубилась золотая искристая пыль, в воздухе отчетливо пахло сладковатой энергией дымки. Сквозь пол, раздвигая своими мощными корневищами плиты с потрескиванием, медленно прорастали и вытягивались вверх молодые деревья, узловатые, кряжистые. Крошечные клейкие листочки зеленой вуалью опутывали ветви, а у стены стоял жертвенник. Я сразу узнал конфигурацию, похожая штука использовалась в подземелье ордена для пыток богов, ну и всяких смертных выскочек вроде меня. Но в этот раз на жертвеннике была распята моя Диметра. Только в этот миг я по-настоящему понял, что испытывал Ян, когда видел свою жену, бьющуюся в муках на подобном одре. Превозмогая невероятную тяжесть в ногах, я рванулся к ней, и будто шагнул в открытый огонь. Тут же раздался громкий, мучительный стон Диметры, и я непроизвольно тут же отступил на прежнее место. На плитах угрожающим темно-красным светом мерцало гигантское удерживающее начертание такой силы, что казалось, будто ступни прессом расплющивает. Точно такие же метки светились по всем четырем углам, и еще одна, в середине. И этими начертаниями хитрый рэп поймал всех троих. Нергал ошибался, когда говорил, что старик слабеет. На самом деле он просто готовил большой маневр. «Не надо резких движений», — раздался неизвестно откуда голос старика. «Начертания питаются энергией Диметры. Чем сильнее ты противостоишь ловушке, тем больше сил требуется, чтобы воздействовать на тебя. А значит, жертвеннику приходится изымать из твоей возлюбленной все больше энергии. А это больно. И в некоторых случаях даже смертельно». Не дослушав его, Шива ринулся из поймавшего его клейма, и взревел от боли, заглушая своим воплем крик несчастной Димки. «Назад!» — закричал я во все горло, и Шива отступил. Его глаза горели красным, на синей коже местами проступили темные пятна, тут же раздувшиеся белыми волдырями ожогов. «И да, я не успел предупредить», — насмешливо протянул рэп, и в этот раз мне показалось, что его голос доносится совсем близко. Созидательная сила Диметры по своей сути диаметрально противоположна разрушению, поэтому ловушки наиболее эффективны против носителей этой самой разрушительной энергии. Так что многоуважаемому господу Шиве и достопочтенному Нергалу я бы рекомендовал учитывать этот факт. «Что ты затеял?» – прохрипел я, с трудом удерживая животный порыв берсерка броситься, невзирая на боль к Димке, и освободить ее. «Зачем тебе Диметра?» Я впивался взглядом в каждую тень под деревьями, в сгустки тьмы по углам, надеясь увидеть хоть какую-то подсказку, где этот ублюдок прячется. «Ты прав», — ответил голос Эреба уже из глубины комнаты. «Она мне не нужна. Все, чего я хочу, это увидеть твое мертвое тело у своих ног. Он неуязвим, идиот», — выкрикнула Диметра, сдерживая стон. «Ты никогда не увидишь его мертвым. Я восхищен твоей преданностью, великая богиня», — проскрежетал Эреб. И тонкие ветви молодого деревца возле жертвенника вдруг качнулись, хотя никаких теней вокруг не было. «Но напрасно ты пытаешься меня обмануть. Я достаточно стар, чтобы знать главный закон Вселенной. И закон этот – равновесие. Никогда не бывает силы без уязвимости. У любого ахиллеса есть своя пята, и даже у великих зодчих нашлись тонкие швы в броне. А значит, и у нашего Дани имеется свое слабое место, которое он непременно знает. Не так ли, Даниил?» Я молчал. От мучительного желания уничтожить в этой комнате все к чертям собачьим у меня сводило руки, грудь ходила ходуном, по вискам от напряжения поползли противные капли пота. Что делать? Своей энергии у меня нет, пытаться как-то воздействовать на клеймо начертания бесполезно, да и все равно у меня вряд ли бы получилось, раз оно напрямую подпитывается от Диметры. Так что же мне теперь делать? Как долго ты готов смотреть на муки своей возлюбленной? Продолжал между тем невидимый рэп. Час, день, и что изменится за этот час или день? Я взглянул на Нергала в поисках совета. Тот явно пытался на что-то намекнуть, неприметно указывая пальцем сначала в потолок, а потом на ухо, выразительно глядя на меня. Я страдальчески напряг лицо и даже брови нахмурил, пытаясь разглядеть в этой пантомиме скрытый смысл. Но в итоге только тупо моргал, а в голове так и не появилось ни одной разумной идеи. «Что же ты хочешь сказать мне, друг? Мне бы хоть еще одну подсказку. Хотя я скажу тебе, что может измениться за это время». Голос Эреба теперь звучал совсем издалека. Он умолк, а через мгновение Диметра закричала так, что у меня волосы шевельнулись на затылке. Ее тонкое тело выгнулось дугой на камне, пряди светлых волос прилипли к мгновенно покрывшемуся испариной лицу, на белой шее выпукло проступили жилы. «Когда я вырвусь, сама тебя убью!» Во все горло начала ругаться Димка, заменяя беспомощный крик проклятиями. «Мудак старый, козел выхолощенный, скотина паршивая, да чтоб ты сдох!» «Диметра, не шевели руками и головой!» — крикнул Нергал и молниеносным движением метнул в ее сторону маленький и узкий клинок. Нож блеснул в воздухе серебристым лезвием, и в моем сердце в этот момент шевельнулась надежда. И тут он вдруг замедлился, будто попал в смолу, а через мгновение вдруг со свистом сделал петлю и полетел обратно в Нергала. Тот едва успел отодвинуться в сторону. «Не стоит так делать», — злобно прошипел Эреб. «Неужели ты думаешь, что я не контролирую пространство? Но попробовать-то все равно стоило», — усмехнулся Нергал. «Что ж, верно», — отозвался Эреб. «Только в следующий раз я не стану возвращать тебе твое оружие, а лишь слегка подправлю его траекторию. Ослабь хватку», — неожиданно спокойно проговорил вдруг Шива, внимательным, ищущим взглядом ощупывая пространство вокруг. «Если богиня Диметра умрет, твой главный сдерживающий фактор перестанет работать. Это замкнутый круг, который никому не нужен. Дай ей отдышаться, а смертному хоть немного осознать происходящее». «Вот уж точно», — вздохнул Нергал. «Людям всегда нужно время, чтобы осознать происходящее. Как говорится, вздохнуть, похмелиться и помолиться». Он бросил многозначительный взгляд в мою сторону. «В самом деле, ослабь хватку, давай поговорим». «Хочешь говорить, говори», — отозвался Эреб. «Я не возражаю, но ничего ослаблять не буду. И, кстати, молиться здесь некому, кроме меня, потому что это мой мир, и я его господин». Дальше я уже не слушал, потому что меня осенило. Здесь, в мире Эреба, все-таки был один бог, которого я как смертный мог призвать на помощь. «Оракул, услышь меня», — одними губами проговорил я. «Знаю, ты где-то рядом и, как всегда, за всеми подсматриваешь. У меня нет ничего, кроме меча и штанов, так что даже пожертвовать нечего. Но прошу тебя, помоги мне». Сухой, надтреснутый смех Эреба, похожий на лай, пронесся по комнате. «И чем же тебе поможет летописец?» — воскликнул он. И в этот миг я ощутил неприятное холодное дуновение. Что-то живое и чужеродное вместе с дыханием вошло в мою грудь, и картинка перед глазами померкла. «Главное, не теряя контроля, действуй мгновенно», — проговорил мой рот чужим голосом. «Не бойся, я не наврежу тебе», — голос стал тише, а параллельно с ним в своей голове я отчетливо услышал: «Извини, что не пришел раньше, без отдельного приглашения в этом мире никак не протолкнуться в чужое тело». «Нашел, блин, время извиняться. Хватай меч и бей в пустоту, как только скажу. У тебя будет всего одна попытка», — сказал Оракул, в то время как мой рот все тише и тише бормотал какую-то околесицу. «Жди, жди, он у тебя за спиной». С этими словами Оракул покинул мое тело, а я с разворота, не глядя, рванул меч из ножен и со всей берсерковой дури рубанул воздух. Меч по касательной полоснул что-то мягкое. Громкий вскрик Эреба перекрыл даже ругательство Диметры. Алая кровь брызнула мне на грудь и лицо, быстрыми каплями застучала по каменным плитам, и в прозрачной пустоте проступили очертания старика в балахоне. Он стоял, согнувшись в три погибели и обеими руками держась за рану на животе. «Не может, не может быть», — бормотал он, с трудом удерживаясь на ногах и отодвигаясь от меня все дальше. «Упустить его? Да ни за что на свете». И я выскочил из своей ловушки и одним прыжком сбил раненого Эреба с ног. Ощущения были незабываемые. С меня будто кожу живьем содрали, но кайф от того, что мои руки наконец-то сомкнулись на его горле, стоил того. Пронзительный, жалобный крик Диметры заставил меня поспешить. «Прости, родная, по-другому ну совсем никак. Не слушай меня, действуй», — сорванным голосом просипела моя хрупкая воительница. Но я к тому времени уже дотащил свою добычу до алой метки начертания. «Вот теперь все наконец-то будет хорошо». Распластанный подо мной окровавленный Эреб расхохотался. Он вдруг приподнялся и с неожиданной силой толкнул меня в грудь. Я вылетел из пятна начертания, как пробка из бутылки шампанского. Потому что, как ни крути, пусть даже с сотней хухликов внутри, я все равно оставался смертным. А Эреб, будь он хоть трижды выродок, тем не менее оставался богом, хоть и раненым. Сминая тонкие деревца спиной, я брякнулся об пол и даже слегка проскользил по ровной поверхности. Звериный вопль против воли вырвался из моей груди, и Диметра закричала вместе со мной, и в то же мгновение я услышал ужасающий рев Шивы. Его меч, оставляя яркий световой след, как комета вылетела из крепкой руки своего господина вверх и молнией ударил в Эреба. Клинок вонзился старику в бедро, прошил его насквозь и воткнулся в каменную плиту, как до этого, в стены и границы локации этого мира. Эреб с хриплым воем обеими руками схватился за рукоять меча, напрасно пытаясь освободиться. «Диметра, прижми голову к левой руке!» — крикнул Нергал, ловко выхватив нож, маленький, чем-то похожий на те, что я нашел когда-то у Ники. Димка послушно отвернулась, и клинок, вспыхнув россыпью крошечных символов, со свистом разрезал воздух и, задевая распустившуюся листву, перебил ремень, удерживающий ее правое запястье и вонзился в дерево. Моя умница, кусая губы в кровь, тут же схватилась за нож освободившейся рукой, а я на карачках бросился к ближайшей метке начертания, чтобы дать ей хоть немного вздохнуть. Вооружившись ножом Нергала, Диметра освободила себе вторую руку и села. Ее волосы враз засветились, глаза засияли яркой лазурью. «Кончено!» — с мукой в голосе крикнула она и вонзила клинок в сияющий символ в самом центре своего ложа. Вязь начертаний на жертвеннике угасла, алые метки на полу тоже померкли. Деревья перестали расти, буквально на глазах их зелень пожухла, а молодые упругие ветви и стволы стали мертвенно-серыми. Золотая пыльца, кружившаяся в воздухе, начала медленно оседать на черный пол. В первое мгновение я хотел рвануться к Эребу, схватить ублюдка обеими руками и бить головой об плиты, пока у него череп не треснет. Но Шива оказался проворней. Одним прыжком он очутился перед Эребом и с улыбкой проговорил: «Ну, здравствуй, олимпиец». «Нет», — простонал тот, все еще пытаясь вытащить меч, которым оказался приколотым к полу. Но оружие великого разрушителя не поддавалось. «Нет, так не может быть, не может. Дай-ка я», — голосом маньяка проговорил Шива и, наступив ногой на раненое бедро старика, рывком высвободил свой клинок. Эреб заорал. Вся комната задрожала, закачалась, теряя четкие очертания. «Ну что ты, в самом деле», — с плотоядной улыбкой проговорил Шива, присаживаясь рядом с ним на корточке. «Так кричишь, а мы ведь еще только начали». Я покосился на Шиву. Тот, прижав Эреба к полу коленом, с видимым наслаждением проталкивал свою руку ему прямо в рану на животе, все с той же улыбкой негромко приговаривая: «Хотел затронуть мое сердце, олимпиец, что ж у тебя получилось? А теперь давай-ка мы поищем твое, я готов заниматься этим и час, и день, и неделю». Эреб забился на полу, от его воплей мне стало тошно. Все-таки Шива иногда бывает реально жутким. И я, пошатываясь, побрел к Диметре, к черту Эреба. Мучительное желание убить его непременно собственными руками у меня как-то испарилось. Да и смотреть, как его препарируют, у меня тоже не было желания. Сейчас, когда Диметра и все остальные были в безопасности, все это уже не имело для меня значения. Все-таки убийства и пытки никогда не входили в перечень моих любимых занятий. Димка, окончательно освободившись от остальных ремней, поднялась мне навстречу. Я обнял ее, живую, теплую, родную. И какая разница, что будет с нами через год, 5 или 10? Главное, сейчас я ей нужен, и она мне нужна. «Спасибо, что пришел», — тихо проговорила она, уткнувшись лицом мне в грудь. «Прости, что так сильно задержался», — сказал я, наклонился, чтобы коснуться губами волос на ее макушке. Шива отвлек меня от этого приятного занятия. «Даня, тебе какую руку отрубить на память, левую или правую?» — спросил он, перекрикивая стоны Эреба. Нергал достал из кармана сигару и спички. «Кто о чем, а Шива об охотничьих трофеях». Я содрогнулся, сильнее прижимая к себе Диметру. «Да ну нахрен, пусть рубит хоть обе и засунет их Эребу в задницу», со всей искренностью сказал я. «Мне такие сувениры не нужны». «Вот это ты зря сказал, он ведь сейчас так и сделает», — отозвался Нергал. «Эй, Шива, разбей уже этот пузырь, на воздух хочется, а я закончу дело, как полагается. Все-таки это справедливая казнь бога, а не банальное надругательство над его телом». Шива со вздохом поднялся, нехотя оставляя корчившегося у его ног Эреба, посмотрел на свои окровавленные руки. «Ладно», — проговорил он. «Ну вот и хорошо», — кивнул Нергал и направился к старику. Взяв Диметру за руку, я тоже подошел ближе, чтобы собственными глазами удостовериться в том, что ублюдок больше не оживет. Шива уверенным шагом подошел к стене и вонзил в нее свой меч. По гладкой серой поверхности в стороны разбежались трещины, и в следующее мгновение комната рассыпалась в пыль. И жертвенник, и деревья, и черный пол, все исчезло. Только серые клубы, похожие на пепел, закружили в воздухе. А мы оказались на том самом поле, откуда пришли в мир Эреба. Только теперь оно было пустынным и тихим. Стояла ночь. В черном звездном небе виднелась большая черно-фиолетовая клякса Азатата. Она вспыхивала цветными искрами, чуть покачивая невесомыми щупальцами, парящими высоко над землей. Густо пахло прелой листвой и недавним дождем. Холодный ветер дохнул мне в лицо, обжигая осенней свежестью, и погасил сигару Нергала. Небрежным жестом тот отбросил ее в сторону, вынул меч, и Рэп у его ног все еще пытался что-то бормотать. «Вот ведь живучий гад, ты совершил страшное преступление перед вселенной, Эреб», — сказал Нергал, склонившись над ним. «Ты пренебрег великим подарком под названием «Вторая жизнь». У тебя был шанс начать все заново, роскошь, которой не обладает никто из богов или смертных, но ты посвятил его прежней ненависти, за что и приговариваешься к смерти». Нергал поднял меч и быстрым, хлестким ударом отрубил Эребу голову. Яркие синие молнии пробежали по притихшему телу старика, поднялись по ногам Нергала, и ослепительное сияние разлилось вокруг его фигуры, образуя силуэт огромной птицы с распахнутыми крыльями и львиной головой. Глаза Нергала потемнели, и в них, как в окулярах телескопа, отразилась бездна. «Исполнено», — прошептал он с довольной улыбкой на губах. «Исполнено, хитрый мерзавец», — беззлобно фыркнул Шива. «Я ведь и вправду решил, что ты о каких-то приличиях печешься. За чистую монету принял. А что случилось-то?» — растерянно спросил я, переводя непонимающий взгляд с Нергала на Шиву. Деметра тихо рассмеялась. «Он получил новый титул за казнь божества», — пояснила мне она. «Теперь Нергал — львиноголовый орел справедливости». Нергал лучезарно улыбнулся. «Именно. И что этот статус дает?» «Силу», — отозвался Шива с кривой ухмылкой. «Теперь его меч не слабее моего будет. Придется чаще посматривать за спину, когда там Господь наш львиноголовый Нергал». «Я достойных противников в спину не бью», — отозвался Нергал, — «а друзей и подавно. Знаешь ведь, я старомоден». Он замолчал, и вокруг стало совсем тихо, и только ярко светящийся неоновыми бликами силуэт Азатата в черном небе не давал усомниться в том, что боги были свидетелями произошедшего. «Дорогие друзья, мы добрались до финальных аккордов и титров нашей истории. Следующая глава будет побольше обычного, но и выйдет она скорее всего только к концу следующей недели. Спасибо, что с нами». Глава 19. Послесловие, или один день из жизни выжгородского трактирщика. Странная штука, время. Когда мы оказываемся втянутыми в какие-то эпохальные события или переживаем катастрофу, нам кажется, что, все, мы никогда не будем прежними, и мир вокруг тоже никогда не станет обычным. Но если судьба щадит наших близких и позволяет нам самим выкарабкаться из замесов прежней комплектации, нарастеряв рук, ног и головы, то на самом деле все неожиданно быстро входит в привычное русло. Или, вернее, новое русло становится таким же обыденно привычным, как и прежнее. Бессмертные среди людей уже через год стали обыденным явлением. Правда, численность их диаспор в городах в разы упала после того, как был издан указ об активном строительстве городов для богов, благо, неосвоенных территорий в королевстве имелось предостаточно. Первый такой богосити отстроил лично Сатат, приложив немало сил и по максимуму используя воображение. Назвали его Священноград, и небо над ним всегда темно-фиолетовое с россыпью цветных огней из-за поселившегося там Азатата. Правит этим колоссом Кронос. Два других города, Аполлония и Дзин, бессмертные возвели уже своими силами и остались там жить. Но многие популярные божества не пожелали селиться в этих резервациях для бессмертных. Они у нас теперь вместо поп-звезд. Собирают фан-клубы, устраивают мероприятия. Весело. Сатат тоже не стал переселяться ни в один из новых городов. Он так и оставался в Выжгороде со своим гаремом суккубов. До тех пор, пока не сбежал в подземелье. Он сам для себя построил туннели и сам туда утек, когда его в край замучили бесконечные очереди просителей. Одни просили у него поправить сломанный коровник, другие – сделать их помоложе или покрасивее. Я тоже приставал к нему с просьбами создать для Лехи тело, а для Арахны – новое святилище. Второе он нехотя выполнил, и теперь на главной площади на месте руин стоит миниатюрный храм с богатой колоннадой. А вот создавать тело для некроманта он наотрез отказался и сбежал под землю прежде, чем я успел проесть ему плешь этой своей просьбой. Так что теперь просителям только и оставалось, что кидать записочки с просьбами в большую черную пропасть на окраине города, единственное место, о котором точно было известно, что оно ведет к чертогам божества. Некоторые из поклонников Сатата утверждали, что их мольбы были услышаны, но я не уверен, что это правда. Однако жрецы быстренько подсуетились и построили там контрольно-пропускной пункт со сбором пожертвований в качестве платы за доступ к святыне. Так что теперь Вышгородом управляет Сет, который предпочитает называться Янусом. И думаю, я знаю, почему так. Просто Сет у всех ассоциируется с войной и яростью, и Янус, куда более подходящее имя для градоначальника, верного мужа и заботливого отца двух детей. У нас множество мелких башков успешно затесались в среду ремесленников. Например, на углу Гончарной и Кожевиной появилась прекрасная маленькая оранжерея с магазинчиком, где круглый год можно купить живые цветы разных сортов. Там работают три молоденькие дриады, и половина холостых стражников нашего города теперь прониклись неудержимой любовью к растениям и регулярно наведываются в магазин, чтобы 3 часа выбирать одну единственную и совершенно ненужную гвоздичку. В общем, жизнь идет. Недавно мы со Зрой вдруг совершенно неожиданно для себя обнаружили, что со дня битвы богов прошло уже почти 10 лет, а мы и не заметили, как утекло время. Мне за это время тоже пришлось ко многому приспособиться. Утро мое, как обычно, начиналось с выпивки. Еще толком не продрав глаза, я уселся на постели и нащупал на тумбочке стопку и соленый огурчик на блюдечке. Хухлик внутри едва успел бибикнуть моим ртом, как я влил в себя водки и хрустко закусил огурчиком. Да, а когда-то мой день начинался с кофе. Димка, не открывая глаз, недовольно сморщилась и отвернулась к стене, натянув на ухо одеяло. Я улыбнулся. Смешная. Как будто от меня таким способом защититься можно. Я бесшумно подобрался к ней, наклонился и, сдернув уголок одеяла с ее головы, ткнулся носом в ухо. «Не уйдешь!» Голосом Афиона прошипел я. «Злый день, дай поспать!» Пробубнила Димка, со смешным жалобным личиком прячась под подушку. «Значит, завтрак на тебя не готовить?» Прищурился я. «Нет, готовить!» Буркнула в ответ Диметра. «Я как раз досплю к тому моменту!» Я широко улыбнулся. «Вечно она с утра!» Как сурок после спячки. А между тем ей ведь даже спать не обязательно. Иногда мне кажется, что Димка это делает нарочно, чтобы я ее завтраками кормил. Ну и ладно, на то она и богиня, чтобы капризничать. А мне не трудно. Я оделся и бесшумно выскользнул за дверь. Осторожно, чтобы не перебудить жильцов раньше времени, спустился по деревянной лестнице вниз и немного прифигел. Потому что у окна чисто вымытой с вечера харчевни аккуратной кучкой стояли обломки как минимум 2 столов и пары лавок. Из кухни доносились живые звуки, там уже хлопотал наш повар, замешивал тесто для утренних булочек. «Блин», — проговорил я, окинув взглядом обломки. «Леандр, я что, вчера вечером опять буянил, а ты сам-то не помнишь?» — подал голос Леандр и выглянул из кухни. «Помнил бы, не спрашивал», — хмуро ответил я. «Вчера наш гость из 3-го номера хорошо перебрал и попытался разбить лавку об голову не понравившегося ему посетителя. Посетителем оказался Шива в облике юного оборванца. Я, кажется, припоминаю», — проговорил я, растирая ладонью лоб. «Шива разбил об стену над головой придурка 1-й стол, а я допил свое пиво и за компанию переломал все остальное». «Точно», — с улыбкой кивнул старик, выкатившись из кухни на своем кресле. «Надо тебе поменьше пить вечерами, хозяин». Я вздохнул. Да уж, тяжела и неказиста жизнь хухлистого таксиста. Чтобы этот мелкий пакостник внутри меня не подавал признаков жизни, мне нельзя окончательно трезветь. Но если хоть немного перепью, то во мне сразу просыпается неудержимое желание крушить врагов направо и налево, пусть даже придуманных. В прошлом месяце вот стену за барной стойкой сокрушил, она меня на кухню не пускала. На той неделе – входную дверь, а теперь – столы. Хорошо хоть, что на людей не бросаюсь без причины. А ты чего опять в кресле-то? Покосился я на ноги Леандра, которые Димка ему отрастила еще 7 лет назад. Снова суставы болят, есть немного, нехотя признал Леандр. Мазь у меня закончилась, надо новую купить. Диметра проснется, я ее попрошу. Нет-нет, не надо, возразил старик. Неприлично это, всему надо меру знать, в просьбах о Божьей помощи, тоже. Рита с Мартой, когда придут на работу, попрошу кого-нибудь из них к аптекарю сходить. Через пару дней танцевать буду. Вот это лучше не надо, а то потом точно придется кого-нибудь просить тебя вылечить. И раз уж ты не хочешь обращаться к богине, только не Кассандра». Глаза Леандра расширились. «Не надо звать целительницу, я с прошлого раза еще не отошел». Я рассмеялся. «Ладно, посмотрим». Потом вытащил обломки на задний двор и принялся готовить яичницу с тостами. Диметру звать не пришлось. Она будто учуяла запах свежесваренного кофе и пришла сама. «И чем ты нас сегодня кормишь?» — спросила она, заглядывая мне через плечо. «Глазунья с брынзой, вкусно-то. Садись давай». «Хотел спросить, ты не присмотришь вечером за таверной? К нам вроде как один спецклиент собирался, и надо бы проследить, чтобы все прошло без казусов. Это сегодня у тебя коварный ужин с Нергалом и Азрой?» «Ага, ахаха, держись, бедный Кронос», — рассмеялась Димка. «Он еще не знает, какую пакость вы ему приготовили. Ты кому это держаться желаешь? А ну-ка бери свои слова назад. Ты за нас должна кулачки держать, а не Титану поддержку оказывать». В шутку наехал я. «Буду-буду, не сомневайся», — хихикнула Димка. «А спецклиент, это Альба?» — спросила она, накалывая кусок нежной белой брынзы на вилку. «Не угадала, это твой зять». «Вот как, что-то он зачастил к нам. Надо у Персефоны спросить, с чего бы это?» «Я тебе отвечу. Аиду очень пятничная анимашка понравилась, вот он и ходит теперь регулярно». «Наруто серьезно?» Я обиженно пожал плечами. «А чем это, интересно, тебе не нравится Наруто? Крутая вещь».